верили в Бога. Но что такое вера? Казалось бы, странно опять обращаться не только к другим, а прежде всего к самому себе с этим вопросом. Не отвечен ли он тысячи, миллионы раз во всех религиях, во все времена, на буквально каждой точке земного шара? Но вот в последней моей беседе я говорил, что если вдуматься в то, что значат эти слова, посмотреть на это утверждение «я верю в Бога», как бы со стороны, оно становится таинственным. И это несмотря на то, что нам казалось при понимании его. Прежде всего, конечно, очевидно, что вера не то же самое, что знание, во всяком случае, в общеупотребительном житейском смысле этого последнего слова. Сказать «я верю в Бога», значит, я знаю, что есть Бог, ни в коем случае не делает этого знания подобным моему знанию, что в моей комнате стоит стол, а за окном идет дождь. Это последнее знание, то, которое мы называем объективным, не зависит от меня. Оно входит в мое сознание помимо моей воли, помимо какого бы то ни было свободного выбора. Оно действительно объективно. Я, то есть субъект, личность во мне, может только принять его, сделать его своим. Когда же я говорю, что я верю в Бога, утверждение это предполагает, требует выбора, решения. Предполагает, иными словами, какое-то очень личное участие всего моего существа. И как только это личное участие, этот выбор исчезает, мертвый, практически несуществующий становится моя вера. И об этом я говорил в прошлой беседе, когда утверждал, что верим-то мы по-настоящему отнюдь не всегда. Так что веру никак нельзя превратить просто в объективную, всегда самой себе равную часть моих убеждений, моего мировоззрения. Много людей обращаются к Богу в страхе, в несчастье, в страдании. Но проходят эти минуты, и люди эти возвращаются к жизни, никакого отношения к вере не имеющие, и живут так, как если бы никакого Бога не было. Еще больше людей верят не столько в Бога, сколько, как это ни звучит странно, в религию. Им попросту хорошо, уютно, успокоительно в храме. Многие из них с детства привыкли к этой священности храма и обрядов. Не все красиво, глубоко, таинственно, не то что в уродливом и злом повседневном мире. И они, в сущности, никогда не задумываясь и не углубляясь, держатся за эту религиозность. Но и это, в сущности, не имеет для них особенного отношения к реальной жизни. Она, эта религия, дает хорошие и чистые переживания. Она помогает жить. И все же она здесь сама по себе, а жизнь сама по себе. Наконец, есть третья категория людей. Это те, которые считают, что религия полезна и нужна для человеческого общества, для нации, для семьи, для детей, для умирающих и больных, для поддержания честности и морали, которые, иными словами, сводят ее к приносимой ею пользе. Я помню, когда я был молодым священником, матери обращались ко мне, прося помочь им при помощи исповеди искоренить в их детях ту или иную скверную наклонность. Скажите моему ребенку, что Бог все видит, он испугается и не будет делать этого или этого. Религия, помощь и утешение. Религия как некое удовольствие от священного и возвышенного. Религия как польза. Замечу, что во всем этом есть своя доля правды. И однако, сведенная только к этому, религия не есть та вера, о которой апостол Павел на заре христианства сказал. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вдумаемся в эти странные слова. Осуществление ожидаемого. Уверенность. уверенность в невидимом. Странный потому, что каждый из них включает в себя, по-видимому, противоречие. Ведь если я чего-то ожидаю, то потому как раз, что оно еще не осуществилось, иначе нечего было бы и ожидать. И как может невидимое, то есть то как раз, что не может быть проверено, не может быть увидено, узнано, стать во мне уверенностью, то есть достоверностью, реальностью, обладанием. А между тем, именно так, именно этим, с виду парадоксами, определяет апостол Павел Бед. Заметим прежде всего, что в этом определении нету слова «Бог». Это слово появляется дальше, в следующих стихах его послания. А тут он говорит о вере, как об особенном, присущем человеку состоянии, а не о даре, которым он обладает. Что же это за дар? На вопрос этот можно ответить так. Стремление, тяга, ожидание чего-то желанного, предчувствие чего-то иного по отношению к тому, что есть, что уже дано. Но ожидание чего-то, для чего только и стоит жить. И вот странно, почти так же определяет человека безбожник-философ Сартр. Человек, говорит он, есть бесполезная страсть. Он называет эту страсть, это стремление бесполезными, потому что, по его убеждению, они иллюзорны. И на деле человеку некуда стремиться, нечего ожидать, нечего жаждать. Но важно то, что и он, Сартр, находит в человеке это ожидание и эту жажду. Так вот, вера по апостолу Павлу и есть знание того, встречи с тем, чего человек сам того, может быть, не зная, ожидает. Стремлением к чему, жаждой чего и является его жизнь. И не будь этой жажды, этого ожидания, не было бы и встречи. Не будь того, чего человек жаждет, не было бы в нем и этого ожидания. И в этой встрече невидимое становится уверенностью, то есть обладанием, то есть реальностью. Все это значит, что в христианском опыте веры это последнее есть плод и проявление, не знание просто, не вывод из рассуждений и проверок, не умственная выкладка, а вместе с тем и не просто религиозная эмоция, которая сейчас есть и которая через минуту, может быть, не будет, ибо она выветрится. Но вера есть встреча. Реальная встреча чего-то самого глубокого в человеке, некоего присущего ему ожидания с тем, на что это ожидание направлено, даже если и не знает этого человека. Об этой встрече, об этом осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом лучше всего сказал блаженный Августин. Он сказал, для себя создал ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя.